34. Алев. Ключ СОП 37. Логика. Сразу после того, как Пеланхорг показал мне, что стало с Дреймом и Легатом, я забрал Пайреву с этажа, нашел пустой офис, сел рядом с ней и все ей рассказал. Сначала она молчала, а потом спросила. «А он говорил тебе что-нибудь об этих семенах?» Пайрева, конечно же, немного напоминала меня, поэтому было объяснимо, что она не слишком эмоционально отреагировала на известие о том, что Дрейм и Легат все еще живы, и об их положении. Она попросту была практична. «Это может быть вирус, который высвободится на всех планетах одновременно, но я знаю Пеланхорка. Система доставки будет не одна, возможно, еще одна, чтобы обеспечить успешную инициацию и предохраняющую, чтобы предотвратить случайный запуск». Пайрева была единственным живым человеком, с которым я мог свободно поговорить. Всех остальных у меня отняли смерть или безумие. Лишь она была настоящей. Она стала для меня всем. Ее лицо было так красиво, что мне хотелось плакать. Я нашел свою идеальную любовь, и мысль о том, что ее могут у меня отобрать, была невыносима. Я должен был оставаться стойким ради нее. «Возможно, это и не вирус», — сказал я. «Это могут быть взрывные устройства. Или все сразу». И он уничтожит всю систему, даже не называемую планету? Так он говорит. И гиенну. В особенности гиенну. Ты ему веришь? Всегда. Пайрева накрыла мою ладонь своей. Просто будь спокойным, Алев. Он может блефовать. Ты говоришь, что знаешь его, но это не так. Он всегда был единственным, чьи поступки ты не мог предсказать. Конечно же, она была права. Но я не могу рисковать. Он будет ожидать, что Бог поймает его на блефе. Мне кажется, он почти хочет, чтобы Бог это сделал. Пайрева сжала мою руку. Ты должен его остановить. И ты можешь, Алев. Ты должен в это верить. Мы должны в это верить. От того, насколько она на меня надеялась, я был готов расплакаться. Пайрева обняла меня за плечи, поцеловала в губы, потом отстранилась и сказала. Подумай, Алев, ты представляешь себе, как может произойти запуск? Он мне рассказал. Ему в голову имплантирован нейропередатчик. Пеланхорг называет его переключателем мертвеца. Когда он умрет, передача прекратится, семена откроются. А если он окажется вне радиуса действия приемника? Приемник ведет регулярную проверку. Он допускает периодическое молчание. Есть небольшой период отсрочки. А если передатчик откажет? Все ее вопросы я уже задавал себе сам снова и снова, но последовательность ее логики меня успокаивала. Есть и живая цепь. Об отказе передатчика становится известно связному. Он проверяет, что с Пеланхорком. Если за определенный срок он ничего не сообщает, семена открываются. Я содрогнулся, вспоминая. Пеланхорк рассказывал мне это так, будто говорил напрямую с Богом. Он изменился, Пайрева. То, что он сделал со своим отцом и легатом, безумие. «Нет», — сказала она почти гневно и отдернула руку. Потом ее голос смягчился. «Нет, мы не должны так думать. Это рак. Пеланхорг на тебя полагается. Ты нужен ему, Алев». Она приблизилась и снова меня поцеловала. «Он в тебя верит, и я тоже». «Я тебя люблю», — прошептал я. «Я тебя не потеряю». Она улыбнулась мне. Ее лицо сияло. Она была как гиенская богоматерь. «Тогда ты должен его спасти, Алев». Она еще раз наклонилась ко мне, еще раз поцеловала меня. «Если кто-то и сможет его спасти, и спасти всех остальных, и спасти нас, это ты». Должно быть, Пайрева увидела, какое у меня было лицо. Она рассмеялась. Она на самом деле рассмеялась. Я возвращаюсь на этаж. Твое присутствие там сейчас не требуется. Если потребуется, я сообщу. Почему бы тебе не пойти и не начать работать? Она погладила меня по щеке и ушла. Я отправился домой, но сосредоточиться у меня не получилось. Шли дни, но я мог думать только о раке, пожирающем Пеланхорка, и в конце всего, ради чего я жил. Иногда у меня получалось расслабиться на несколько минут, рассчитывая движение воды в широких реках, представляя, что отец рядом, и мы оба едим мамино сладкое печенье. Но это были единственные краткие передышки. Каждый вечер Пайрева возвращалась домой и спрашивала, как идут дела, а я не мог собраться с духом, чтобы ей ответить. Она ложилась в постель, а я в отчаянии сидел за пьютерией. Когда Пайрева засыпала, я заходил в нашу спальню и смотрел на нее. И в эти отчаянные дни и ночи проводил все больше и больше времени, бродя по песне, оставляя фантомные следы советов и ответов. Я возвращался к проблеме, но не мог сконцентрироваться на ней. Что будет, если Пеланхорг говорил правду? Если все умрут, когда умрет он? Если это вирус или какая-то болезнь, останутся здания. Останется песни, которые будут транслировать работающие на солнечных батареях спутники, похожие на какое-то призрачное создание, разговаривающее само с собой в темноте. Пусть даже никто не будет с ней взаимодействовать, она продолжит исполнять свои алгоритмы, автоматически проверяя, перепроверяя, отражая, создавая и пересоздавая. Однако и питавшие ее люди пока что существовали. Я отыскивал их рассказы о тревогах и страхе, их просьбы о понимании. Они взывали к звездам и умоляли их, обезумев, умоляли об ответе. Может кто-нибудь мне помочь? С кем-нибудь еще было такое? Вам является ваша мертвая мать, просит не ехать в путешествие, и вы не едете, а все, кто поехал, погибают? Истории были такими удивительными, что иногда я на них реагировал. Со мной такое было, да. И я отвечал собственным рассказом. Конечно, мне не хватало воображения, чтобы выдумать что-то самому. А поскольку я не собирался открывать им собственную жизнь, то излагал чужие истории так, словно бы они принадлежали мне, подправляя необходимые элементы. Я стал своего рода посредником. Истории не были ложью. Какая разница, что тот я, о котором в них говорилось, не был мной? Эти исповеди утешали меня тоже. У меня получалось проспать 1 или 2 часа из каждых 24. Песнь стала мне наставницей во времена отчаяния. Я обнаружил, что тоска мучит всех. Пусть те уроки, что мы усвоили при гибели Земли и положили конец любой вере в божественное, для всех, кроме жителей Гиены и неназываемой планеты, но эта безбожная катастрофа не могла остановить людей от тоски по чему-то иному. Они хотели, чтобы существовало что-то еще. Они не хотели просто умирать. В этом они походили на Пеланхорка. Они не хотели умирать и хотели правосудия. Нет, чего-то даже лучше него. Они хотели справедливости. Им не суждено было ее получить. Никогда. Никому не суждено добиться ни справедливости, ни правосудия, ни даже сочувственного выслушивания. Люди могут получить разве что обещание этих вещей. Невозможное, божественное. А если они никогда не узнают, что обещание было пустым, то какая разница? Но даже понимая это, я хотел того же. О, Гиена. И все это время я продолжал думать, что же я могу сделать для Пеланхорка. Я выработал распорядок. Ночью я исследовал песнь, а днем, когда медленная работа над проблемой Пеланхорка становилась невыносима, посещал этаж, хотя к тому моменту шепот меньше нуждался в моей помощи. Пайрева работала фильтром, сообщая мне о затруднениях, с которыми не могли справиться другие. С каждым днем она становилась все чудеснее, и я обожал ее все сильнее и сильнее. Она была спокойной и непоколебимой, и так любила меня. Ее существование делало бремя моей задачи посильным, а ее любовь делала вероятность провала невыносимой. В это время Пеланхорк занимался дисциплинарными аспектами бизнеса и рядом собственных замыслов. Одним из них было засеивание системы. Я хотел установить за ним слежку, но риск обнаружения был слишком велик. У меня были и собственные заботы. Я обнаружил, что могу занимать свой ум несколькими вопросами одновременно, так что легко справлялся с мелкими делами. У меня на счету была огромная сумма бит-долларов, накопленных как мной, так и отцом. И я использовал эти деньги для разработки новых информационных ресурсов. Я всегда, с самого детства на Гиене, был зачарован информацией и процессами ее архивации. Теперь, когда я не мог уснуть и слишком нервничал, чтобы исследовать песни, я начал руководить созданием огромных информационных хранилищ, пьютерия которых размещалась на незаселенных астероидах на орбите. Эти самоархивирующие, работающие на солнечной энергии спутники были мощны настолько, что не просто могли хранить в себе копии всего, что появлялось в песне, но с помощью встроенных ИИ еще и сопоставлять информацию и связывать ее перекрестными ссылками в таких масштабах, которые иначе были невозможны. Мои архивы стали для меня таким же прибежищем, как и песни. Я мог погрузиться в них настолько, что ненадолго забывал обо всем остальном. Но реальность всегда догоняла меня. Жизнь была несправедлива. Хоть я и не был верующим, но часто ловил себя на том, что обращаюсь к Богу, как меня учили на Гиене. И, хоть я и не был верующим, это меня утешало. Я спрашивал его, как может такое происходить? Я женился на Пайреве, и в справедливой системе был бы счастливее, чем за всю свою жизнь. Иногда, посещая этаж, я погружался в грезы наяву, просто наблюдая, как она работает. Она говорила с людьми, они ей отвечали. Она касалась их плеч, иногда запястья или ладоней. Они обменивались улыбками и долгими взглядами. Иногда в их голосах было напряжение, иногда удовольствие. Я все это понимал и знал, что значили все эти приливы и отливы человеческого общения. Я и сам был теперь на это способен, без всякой неловкости, и часто так разговаривал с Пайревой, не замечая, что я это делаю. Я так сильно изменился с тех пор, как встретил ее, и продолжал меняться. Я понял, что рефлексирую. Конечно, я знал, что до сих пор чем-то не похож на остальных. На гиене я перешел от понимания, что отличаюсь от других одной конкретной чертой, к пониманию, что отличаюсь серьезно. А после, с Соломеном, я перешел от незнания о том, чего мне не хватает, к заблуждению, что знаю. Потом научился этому подражать. А теперь с Пайревой я начинал по-настоящему понимать людей. Пайрева. Когда я думал о ней, то мой мозг начинал пробуксовывать. Я шептал себе ее имя. Пайрева. О, как я ее любил. Да, я наконец-то постиг любовь, а Пеланхорг собирался положить всему этому конец. Я любил Пайреву, но если бы я ничего не сделал, чтобы помочь Пеланхорку, и она, и я погибли бы. А вместе с нами, разумеется, и вся система, но это для меня не было чем-то значимым. Пеланхорк до сих пор отказывался от любых методов лечения рака. Я провел исследование в песне и откопал примерные сроки, за которые мог быть открыт способ исцеления, и узнал, что возможно определить и предложить направление для исследований, задав серию простых вопросов. Понятны ли нам все аспекты механизма заболевания? Если нет, есть ли у нас информация, необходимая для понимания этих аспектов? Если нет, известна ли нам технология, необходимая для получения этой информации? Если нет, понимаем ли мы, как нам разработать эту технологию? И так далее для каждой грани проблемы. Граней было много. Вопросы были несложные, однако множились в геометрической прогрессии. Меня поразило их сходство с раковыми клетками Пеланхорка. Каждый вопрос был словно клетка, делившаяся на два вопроса, потом на четыре, на восемь. Даже мой мозг не способен был одновременно удержать в памяти ответы после более чем 50 удвоений вопросов. А в случае Пеланхорка ситуацию осложняло еще и то, что поскольку он не лечился, проблема, рак, развивалась уникально. Его рак, в отличие от болезни Соломена, разраставшейся непрерывно, но локально, захватывал кровяные тельца и нервы, как будто адаптировался к каждой преграде. Пеланхорк начал прихрамывать, а его левая рука утрачивала силу и безвольно болталась. В конце каждого дня, прежде чем вернуться домой к Пайреве, я встречался с Пеланхорком в его кабинете. Мы больше не обсуждали рабочие вопросы. Каждый вечер я спрашивал, не начал ли он лечиться, и каждый раз он отвечал, что не начал и не начнет. Однажды он сказал, что ему нужно проветриться, и мы отправились в бар. Я поддерживал Пеланхорка всю дорогу. Встречные кивали и улыбались ему, но держали осторожную дистанцию и никогда не смотрели в глаза. Наш столик в баре был свободен. Думаю, он всегда был зарезервирован для нас. Я никогда не видел его занятым. Когда нам принесли напитки, Пеланхорк спросил. «Итак, Алиф, как продвигаются исследования?» «Медленно», — ответил я. Он не отреагировал, я продолжил. «Новые эпигенетические раки сложны, твой в особенности. Все попытки лечения аналогичных клеток инвитро закончились тем, что неоплазма быстро адаптировалась. На самом деле это были именно его клетки, собранные Пайревой с его корсета в тот день, когда ей позволили помочь Пеланхорку, потому что его особенно мучила боль. Медики были зачарованы неоплазмой Пеланхорка. Ни с чем подобным они еще не сталкивались. Одна из них в разговоре со мной назвала ее идеальным убийцей. И мне пришлось напомнить, что такому новообразованию, в конце концов, станет некуда развиваться, что вряд ли является показателем идеала. Чего, например, достиг бы шепот в отсутствии системы. «Если мы оставляем ее в покое, она растет, а если вмешиваемся, мутирует», — рассказал я Пеланхорку. Он не смотрел на меня. Я проследил его взгляд, но он всего лишь рассматривал других посетителей бара. Его здоровая рука скрывалась под пиджаком, и я знал, что он массирует опухоль. «Сколько, по мнению врачей, у тебя есть времени?» – спросил я. «У него есть несколько месяцев». Хотя в баре играла музыка, резкая и математически нестроенная, а воздух был мутным из-за дыма и тяжелым от запаха виски, до нашего угла все это почти не доходило. Я никогда не был уверен, делалось это из страха и уважения, или Пеланхорк обеспечил себе, и, возможно, мне тоже, укрытие под щитом, куда бы ни пошел. Я начал рассказывать ему об исследовательском каскаде, но он отмахнулся. «Я знал, что могу на тебя положиться. Он сделал тебя своим агентом. Как долго? Просто скажи мне, как долго?» «Чтобы задержать рост, чтобы просто задержать ход болезни?» Он поднял стакан непослушной рукой и ударил им о стол так, что виски забрызгал нас обоих. Прибежал вытереть лужу официант. Пеланхорк отвесил ему пощечину здоровой рукой. Когда официант скрылся, Пеланхорк прошипел. «Мне не нужна задержка хода болезни. Мне нужно обратить его вспять. Он это знает. А потом я хочу продолжать жить бесконечно». Он откинулся на спинку стула. «Ты понимаешь? Никакой смерти, Алев. Я не хочу рисковать. Я сыт им по горло». Я взял свой стакан и заглотил виски одним обжигающим глотком. Я не спал целую неделю, мне было уже все равно, чего хочет Пеланхорк. Я хотел жизни с Пайревой. «Дай мне закончить», — сказал я и подождал, убеждаясь, что он слушает. Меня трясло. Раньше я с ним так не разговаривал никогда, но он должен был выслушать. «Только чтобы найти лечение, потребуется примерно 85 лет. А ты еще и захотел жить вечно?» Я пожал плечами, хотя все еще дрожал. «Полагаю, это возможно. Но тебе придется подождать в РВ, пока вечность не будет готова». Ответ он почти что выплюнул. «Ты правда думаешь, что я залягу в РВ на такой срок?» «Час или год в РВ, есть ли разница? Ты будешь спать. С гиены ты прилетел в РВ и не заметил этого?» Вдобавок к этому я вспомнил, как Пеланхорк разговаривал с легатом, заключенным в тот ужасный кокон мучений, и говорил ему. «Какая разница? Ты будешь мертв?» Я ждал. Я не мог понять, на кого, по мнению Пеланхорка, он давит, на меня или на Бога. «Тебя беспокоит, что случится, пока ты будешь спать?» — спросил я. «У шепота достаточно денег и влияния. Он все еще будет здесь, когда ты вернешься и даже вырастет. Я приму меры». «Я не буду бесконечно лежать в РВ. Он только этого и ждет». «Ты проснись через 85 лет. Вылечись сначала от этого, а потом можешь задуматься о вечности. Я как раз создаю медицинский фонд. Все мои расчеты говорят, что к тому времени найдется средство от твоего рака». Алкоголь и нехватка сна сделали меня безрассудным, и я добавил. «А параллельно я начну работать над вечностью». Вонь его виски накатила на меня волной. «А если капсулу РВ откажет? Сбой питания, диверсия, глупость. Это долгий срок». Он выпил остаток напитка залпом и поморщился. 85 лет — это две жизни. Полет от Земли к системе занял меньше, но половину спящих потеряли. Я потянулся через стол и взял его за ослабевшую руку так, как на моих глазах Пайрева брала руки обеспокоенных работников этажа. Он вздрогнул, но ладонь его осталась в моей, вялая и холодная. Мне хотелось отстраниться, прикасаться к нему было неприятно. «Он вручил мне этот дар ради этого случая, ради тебя», — сказал я торжественно, используя слова, которые в песне применялись для описания кусков кристалла, продававшихся как средство от лучевой болезни. «Если ты его знаешь, то знаешь, что он подарил мне мой мозг. Ты должен мне довериться. Это сработает». 85 лет. За это время он найдет все семена и уничтожит мой бизнес. Думаешь, я позволю ему это сделать? Мой отец не отступал перед легатом. Почему я должен вступить перед Богом? Мне угрожала потеря всего. Я заставил себя быть спокойным и ответил. Это не отступление, Пеланхорк. Это ожидание лекарства. Заиграла другая музыка, и в ней я слышал какую-то математику. «Меня забудут», — сказал он. «Оставят спать до тех пор, пока капсула не откажет, и я не умру. Нет, я открою семена сейчас». Но голос у него был уже не такой уверенный. Мои слова о лекарстве, о точном количестве лет, пусть даже в РВ, затронули его. Я заговорил мягче. «Я смогу это сделать, но только если ты будешь вести себя разумно, Пеланхорк. Я видел, что близок к цели. Тебе нужно лечь в РВ. Ты же знаешь, я делаю все возможное. Оставь семена в покое. Будь разумнее, пожалуйста». Он колебался. Но стоило мне подумать, что я до него достучался, он поднял непослушную руку и прошипел. «Нет, он себя разумно не ведет».